На прошлой неделе мы продолжали нашу тему «О чем молиться?». Мы говорили о важности неотступности молитвы. Сегодня мы желаем указать, что Бог не всегда подразумевает «нет», когда говорит «нет». Прочитаем еще раз Евангелие от Луки, 11 главу, с 5 по 8 стих. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Здесь мы имеем поощрение для каждого верующего христианина, который имеет желание приобретать души, но никогда этого не делал. Бог послал кого-то на вашем жизненном пути, чтобы вы приобрели его для Христа. Друг на своем пути зашел к вам, а вам нечего предложить ему. И когда вы просили Бога, он, казалось, говорил «нет». Он как бы пренебрег вашей молитвой. Вы никогда не получили просимой силы, и вы никогда не приносили желаемого вами плода. Но вы можете приносить плод. Бог не имел в виду «нет», когда он сказал «нет». Он просто имел в виду, чтобы вы продолжали просить и молиться, несмотря на отказ. Как горячо Бог ожидает, чтобы народ его молился, чтобы молились неотступно, постоянно. Как охотно он даст тем хлеб, кто постоянно пребывает пред ним, неотступно, подобно как человек в этом месте Священного Писания встал и дал своему соседу столько хлебов, сколько ему было нужно, не потому что он был его другом, но по его неотступности. В Евангелии от Матфея, 15 главе, с 21 по 28 стих, мы имеем блаженный пример факта, что Бог не всегда подразумевает «нет», когда, кажется, говорит «нет». Женщина, хананеянка, пришла к Иисусу с воплем. «Помилуй меня, Господи, сын Давидов!» «Дочь моя жестоко беснуется!» Но Иисус не отвечал ей ни слова. Наконец Иисус сказал в ответ, «Я послан только погибшим овцам дома Израилева». Привело ли это ее в уныние? Перестала ли она молиться? Нет. А она, подошедшей, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Опять Иисус противодействует ей, говоря, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Но посмотрите на веру этой женщины, когда она отвечает, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их». Если она была псом, то она настаивала, что она была псом Иисуса. Как Иисус воскликнул, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему», и исцелилась дочь ее в тот час. Проповедники иногда способны хвататься за букву, а не за духа. Нет сомнения, что ученики были очень недовольными. Казалось, что Иисус оскорбил женщину, чтобы намеренно выгнать ее. Если они только верили внешним указаниям его речи, они имели право думать, что Иисус не питал никакой любви к язычникам, что для него они были только псами, и что он ничего не сделает для этой языческой женщины, которая умоляла его. Но женщина не прислушивалась к букве слов Иисуса. Если даже казалось, что он не питал любви, ее вера твердила, что она знает, он интересуется, что он любит ее, что он любит ее дочь. Если он, казалось, хотел выгнать ее, однако она верила, что он пришел спасти язычника, как и иудеев. Верою она доверялась доброте его сердца и не унывала от его слов. Я говорю вам, что Господь Иисус не всегда подразумевает «нет», когда, кажется, говорит «нет». И когда вы просили силы, просили хлеба у грешников, для грешников, Бог не хотел сказать, что вы не можете иметь его, когда ответ был задержан. Он не хотел сказать, что недостаточно хлеба для всех. Он просто хотел сказать, чтобы вы продолжали и сердечно думали об этом. Он просто желал, чтобы вы молились, пока не получите. Так достоверно, как достоверна Библия, имеется сила для тех, кто ее ищет всем сердцем. Господь Иисус учит нас молиться. Молиться неотступно, так, чтобы иметь хлеб для грешников. Сколько хлебов, сколько нам нужно. Обратите внимание на слова в Евангелии от Луки, 11 главе, с 9 по 10 стих. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Я думаю, что можно было бы точнее перевести эти слова так. «И я скажу вам, продолжайте просить, и дано будет вам. Продолжайте искать, и найдете. Продолжайте стучать, и отворят вам. Ибо всякий, продолжающий просить, получает, и продолжающий искать, находит, и продолжающему стучать, отворят». Форма греческого языка в этих стихах выражает продолжающее прошение, искание и стучание. Бог дает блаженную уверенность, что всякий, кто искренно продолжает искать, получает, и всякий, кто искренно продолжает искать, находит, и всякий, кто продолжает стучать, прося хлеба для грешников, получит хлеб. Не бойтесь просить, Бог не даст плохого дара. Печально, что фанатики забрали многие благословения многочисленных обетований Священного Писания для верующих христиан. Некоторые люди так ужасно заблуждаются в отношении силы Духа Святого, что многие христиане боятся просить Его силы и присутствия. Многие искренние проповедники и учители боятся говорить на некоторые места из Писания из опасения, что будут неправильно поняты и окажутся обвиненными в преподавании фанатизма, говорении на незнакомых языках и ложные претензии на безгрешное совершенство и так далее. Но Христос знал, что в сердцах людей появится сомнение, когда Он дал урок молитвы, и Он ответил на сомнение. Дорогой друг, вам не нужно бояться просить хлеба для грешников. Христос не даст вам злого духа или ложного свидетельства или разговора на незнакомом языке. Христос не предаст вас глупости. Вы можете просить без страха, зная, что когда вы просите хлеба, вы получите хлеб, а не камень. Или вы получите рыбу, а не змею. Или вы получите яйцо, а не скорпиона. Выслушайте опять нежное уверение Спасителя. Какой из вас отец, когда сын просит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда просит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого, просящего у Него. Луки 11 глава с 11 по 13 стих. Поэтому не будем унывать и не будем прислушиваться к тем, кто разубеждает нас, но будем просить и получим силу Духа Святого. Просить Духа Святого. Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Удивительно, что Иисус сказал эти слова в конце этого урока, более высокого уровня молитвы, когда учил учеников молиться о Духе Святом. Как много верующих христиан страшится молиться о Духе Святом. Они готовы молиться о пробуждении, о обличении грешников во грехе, молиться о силе в их проповеди, молиться о мудрости в их благовестии. Однако они боятся молиться о Духе Святом, который дает пробуждение, который обличает грешников и обращает их, который дает мудрость, силу и руководство мужьям Божьим. Когда мы молимся о хлебе для грешников, мы действительно подразумеваем, что мы нуждаемся в силе и мудрости Духа Святого, чтобы Он пришел и совершил то, чего мы сами не можем совершить. Мы желаем, чтобы Дух Святой сделал нас плодоносными приобретателями душ. Некоторые считают, что вернуться назад к обетованию Луки 11 главе 13 стиху означает забыть Пятидесятницу и игнорировать истину, что в каждом верующем пребывает Дух Святой. Конечно, каждый верующий теперь имеет пребывающего в нем Духа Святого, но Иисус не учит здесь учеников, чтобы они молились о пребывании в них Духа Святого. Скорее, Он учит их, чтобы молились о силе Духа для приобретения душ. Определенно, никто не может сказать, что каждый верующий имеет силу Духа Святого для приобретения душ. И об этом Иисус поощряет нас молиться здесь. Мы должны молиться со святым молением, с неотступной просьбой, чтобы Дух Святой помог нам принести хлеб грешникам. Нет иного значения здесь в учении Иисуса Христа. Бог и сегодня дает силу Духа Святого для приобретения душ тем, кто неотступно просит Его. Аминь.